Глава вторая. Доктор Карин Росс с абсурдным чувством зависти посмотрела вслед уборщице, толкавшей тележку по коридору, а затем отперла дверь своего кабинета на втором этаже главного здания БКА. Может быть, ей все-таки стоило выбрать другую профессию? Под ее именем на дверной табличке стояла должность «корпоративный психолог». В эту среду у нее был всего один клиент, но он шел за десятерых. Что ж, глаза боятся, а руки делают. Затем у нее наконец-то появится время написать 5 протоколов и отчетов, которые еще не были готовы. Она вошла в свой кабинет и отпрянула. В помещении было слишком темно, шторы задернуты, и стоял пронзительный запах ванильного чая. Затем она увидела сидящего в кресле для посетителей высокого худощавого мужчину в шитом на заказ костюме. Нога на ногу, в руке зажигалка. «Как вы сюда попали?» «Вы же не всерьез спрашиваете?» — раздался голос с характерным голландским акцентом. «Ошибаетесь, вполне серьезно?» «Я сам себя впустил. Решил начать, чтобы это не заняло так много времени». «Не я изобрела обязательные психологические сеансы раз в полгода», — едко возразила доктор Росс, подошла к шторам, раздернула их и распахнула окно. «А вы вообще что-нибудь изобрели?» «Я не собираюсь отвечать на этот вопрос. Вы не можете просто так входить сюда, когда вам вздумается, даже если вы великий Мартин Снейдер», — сказала она. «Мартин С. Снейдер», — поправил он ее. «О, как я могла забыть! Да, как вам угодно». Она бросила портфель на стол и села в кресло напротив Снейдера. «Я работаю в этом кабинете. Здесь мое личное пространство, а также конфиденциальные данные, за которые я несу ответственность. Кроме того, не я предложила эту встречу, и я пришла к оговоренному времени». «Я!» — резко прервал он ее. «Я думал, мы собрались здесь, чтобы поговорить обо мне». «Господи!» — Карин убрала прядь длинных светлых волос за ухо. «Хорошо». Она глубоко вздохнула, посмотрела на часы и поправила воротник блузки. «Давайте начнем и поговорим о вас. Вы уже заполнили тест?» «Этот тест?» Он потянулся в карман пиджака и достал 5 голубых, скрепленных вместе листов, которые небрежно бросил на ее стол, не поднимаясь со своего кресла. «Я помогал разрабатывать старый тест. Он был намного лучше. Новый тест — полная ерунда». «Почему вы так считаете?» «Потому что отдел возглавила кучка молодых душнил. Может, они и изучали психологию, но понятия не имеют, что происходит в психике людей». «А вы, разумеется, это знаете», — хотела сказать она с ехидством, но сдержалась. Конечно, он имел представление. В конце концов, он сам изучал медицину и психологию, был полицейским аналитиком и судебным психологом-криминалистом. «И поэтому вы считаете, что вам не нужно проходить обязательный тест?» — спросила она. «В нем есть такие идиотские вопросы, как «Подарили бы вы своей жене кольцо на годовщину свадьбы?» Он сдвинулся вперед на край кресла, поднял руку и по очереди вытянул 3 пальца. «Во-первых, я не женат. Во-вторых, я не люблю женщин. И, в-третьих, я не дарю подарки». «Думаю, это многое о вас говорит. Так и ответьте на вопрос». «Послушайте». Снейдер придвинулся ближе. «Мне нет дела ни до каких колец. Я занимаюсь выявлением и уничтожением криминальных сетей, торгующих наркотиками или детским порно. На всю остальную ерунду у меня нет времени». Карин сделала еще один глубокий вдох. «Отлично. Тогда давайте сменим тему. Вы уже проходили медицинское обследование и фитнес-тест, который БКА предписывает делать каждые 2 года. Насколько я помню, вашим последним результатом не менее 4 лет». «Скажите честно, я похож на того, кто сможет пройти этот тест?» Его кожа была бледной, лицо осунувшимся, подбородок еще более заостренным, чем обычно. «Вы боитесь провалиться?» Снейдер не ответил. «Что ж», — сказала она, — «по крайней мере, вы смогли открыть эту дверь и приготовить себе сомнительный чай на мини-кухне. Это уже начало». Она улыбнулась. На мгновение на лице Снейдера появилась странная холодная улыбка, которую она часто видела у него и которая всегда заставляла ее содрогаться. кладбищенская улыбка, которая тут же исчезала. «Хорошо, давайте забудем про тесты и просто поговорим о вас», — согласилась она. Снейдер снова откинулся назад. «Я чувствую себя дерьмово, спасибо, что спросили. За последние полгода мне удалось раскрыть 17 совершенно неважных дел. Но я не раскрыл одно, самое серьезное, и это меня угнетает. Поэтому я курю слишком много травки, пью слишком много водки с табаско, плохо питаюсь, на самом деле совсем не ем, если разобраться, и прескверно сплю. И нет, спасибо, снотворные таблетки бесполезны. Я их уже пробовал. А аутогенные тренировки, цветочные настойки доктора Баха и гомеопатические гранулы из вашей психоаптеки можете засунуть себе куда подальше». Века Карин дернулась. «Как мне не хватало этих сеансов с вами!» Вздохнула она и посмотрела на него внимательнее. Он действительно выглядел нездоровым. Отполированная лысина и бледное лицо, похоже, уже несколько месяцев не видели солнца. Узкие бакенбарды, начинавшиеся около уха и спускавшиеся тонкой линией к подбородку, создавали яркий контраст, как на одной из больших черно-белых картин ее отца. «Вас беспокоит то же дело, что и полгода назад?» «Мне можно здесь курить?» «По-прежнему нет». Она подняла глаза к потолку. По крайней мере, на этот раз он не снял детектор дыма. «Да, все то же дело. Хотите поговорить об этом?» «Даже если бы вы серьезно относились к своему обязательству о неразглашении, мне нельзя говорить о текущих расследованиях». Она наклонила голову. «Вы, конечно, никогда на это не пойдете, но что, если бы вы хоть раз не последовали правилам?» «Ну, тогда...» — он поднял брови. «Я бы, наверное, сказал, что ровно год у нас в БКА продолжается утечка информации». «Тогда я бы спросила, что в этом такого плохого?» «Что в этом плохого?» — переспросил бы я, — сказал Снейдер, откинувшись на спинку кресла и закрыв глаза. «Вы бы сочли плохим, если бы кто-то передавал секретные внутренние данные во внешний мир, тем самым саботируя операции БКА против организованной преступности». «О, да, я бы сочла это плохим». «Видите ли, я тоже». Он открыл глаза. «Шондельф, мой бывший студент в академии, недавно погиб во время одной из таких неудачных операций полицейского спецназа. Его жена, Майкснер, тоже моя бывшая студентка, теперь мать-одиночка с 6-летней дочерью. Я и Марк Крюгер». «Марк Крюгер и я». «Вы хотите узнать или нет?» «Продолжайте», — вздохнула она. «Мы с Марком уже вышли на след крота. Тем не менее, этот вопрос не дает мне покоя, потому что кротом может быть высокопоставленный инсайдер. Но в этом случае мало кто подпадает под подозрение». «Значит, круг подозреваемых довольно сильно сузился?» Он удивленно посмотрел на нее. «Да, это так. Крот может быть только в высшем руководстве БКА. Вас это не беспокоит?» «А должно?» — она покачала головой. «Я убеждена, что вы его найдете». «Я...» Зазвонил мобильный. Он опустил зажигалку в карман пиджака и достал телефон. Чехол с красно-бело-синими полосами голландского флага невозможно было не заметить. «Да», — буркнул он. Он слушал 10 секунд. «Спасибо. Больше ни слова. Я сейчас буду», — наконец сказал он и завершил разговор. Затем отпил из чашки и встал. «Мне нужно к Марку. У него может быть новая зацепка». «Вы уходите из сеанса раньше времени?» «Вы забываете, что я пришел за полчаса до вас. Спасибо за чай и беседу». Затем он исчез из кабинета. Она с недоумением посмотрела ему вслед. «Он действительно поблагодарил меня».